«И что взамен?» – с подозрением спросил мужчина. «Эффекты этой техники станут сильнее. Ну как, круто же, с твоим уровнем знания и мастерством, разобраться в большей части сказанного было бы возможно, поэтому плюсы перевешивают минусы», – сказал Чернову довольным тоном. Как только я произнес последние слова, пространство дрогнуло. Это было знаком того, что условия обета выполнены. И соответственно, если я не скажу тебе всего этого, то техника должна ослабнуть. Какая гадкая штука. Поморщился от очередного ослабления Чернов. Ну и детки пошли. Мало использование одновременно магии пространства и времени, совместно с непонятными способностями, так и еще магию контрактов смог добавить. Страшный ты тип. Хотя, даже хорошо, что ты напал на меня именно сейчас. Еще пару лет и убить тебя было бы уже трудно. Хех, у тебя и сейчас не выйдет. Я готовился полгода к нашему бою. Полгода? Но как? А, вот оно, что. Ты использовал временный барьер для тренировок. Но это все равно бесполезно. Тебе еще очень далеко до меня. Презрительно усмехнулся Чернов. По уровню силы да. Но кто сказал, что я буду драться честно? Я знаю о твоих предпочитаемых заклинаниях, стиле боя, мышление и т.д. Плюс я не надеялся только на свою силу, старик. Я обвиняюще указал на него пальцем. Ты что-то использовал для усиления, поэтому так себя ведешь, утвердительно сказал Чернов. Тогда ты еще больший дурак. Я уже вижу, как у тебя разжижается мозг от этой дряни. Хотя, скорее то, что этот мозг заменяет. Как грубо, и ничего не дряни. Я принял очень даже хороший стимулятор, обиженно ответил ему, и уже серьезным тоном спросил. Кстати, а ты сам-то, ничего странного не чувствуешь, уже должно было подействовать. Что это такое? Чернов моментально стал исследовать свое тело магией жизни. Поскольку этот яд был весьма редок и коварен, диагностировать его могли не только лишь все, мало кто мог. Но вот его эффект уже можно было почувствовать. О, это господин Чернов яд, называемый прощальный поцелуй. Вообще, кто придумывает этим ядом название? Хотел бы я на этого умника посмотреть. То ночная песнь, то вот это. Ох, ладно. Этот яд вызывает приятные ощущения во время отравления, поэтому его так и называют. И обнаружить его на начальных этапах чрезвычайно сложно. Не зря он такой сложный в производстве и дорогущий, разглагольствовал я перед стремительно мрачнеющим Черновым. Ты же не думал, что я болтаю просто так. Все это было частью плана по твоему убийству, ублюдок. И сейчас все идет так, как я и планировал. У тебя есть два варианта. Первый. Ты пытаешься подавить яд, с небольшим процентом успеха, но не можешь биться во всю силушку. И второй. Ты сражаешься на полную, но долго протянуть в таком случае не получится. На какой стул сядешь? А, глупо. Ты поступил очень глупо, Максим Волхов. Только дурак будет мочиться против ветра. Ты же помочился против бури, сказал Чернов, одновременно накладывая заклинание для временной нейтрализации яда и готовясь к атаке. Хо-хо, неплохо сказал. Надо было только добавить. Ты перепутал небо со звездами, отраженными ночью в поверхности пруда, закричал я, формируя серо посильнее. Но хватит лясы точить, давай уже начнем убивать друг друга. То Бетсон тянует. Название состоит из двух взаимоисключающих вещей, но поскольку использованы именно эти силы, так и назвал. Ваши лайки и комменты поднимают мою мотивацию. Глава 4. Закон природы. Глава 4. Закон природы. И вот, наши атаки устремились навстречу друг другу. Мужчина использовал против меня черную молнию, которая столкнулась с Серо. Его заклинание состояло из двух частей. Первая – это стихийная магия, вторая – проклятие. Весьма опасное сочетание. Боевой потенциал таких заклинаний был весьма велик. Не стихией ударит, так, проклятие попадет. К счастью, у меня были ответки на такие приколы от Миколы. Да уж, этот тип был отличным магом. Но насколько он был хорош как маг, настолько он был ублюдком как человек. Для достижения своих целей Чернов использовал любые средства. В том кристалле, что мне дала Марья Марьевна, было столько различной грязи, что хватило бы утопить еще и десятки его сторонников. Как только я решу с ним проблему, все полученные данные будут использованы как раз для этого. Пока же наши заклинания разрушали друг друга, мы начали готовиться к новому удару. Я использовал свой стандартный комплекс из магии усиления и ментального заклинания концентрации. Также отработанным до автоматизма действием использовал решатель уравнений. Сегодня он будет работать на полную. У такого типа как Чернов можно многому научиться, и я планировал сшаринганить несколько интересных заклинаний. Между тем Чернов начал создавать сотни магических кругов всех возможных стихий вокруг себя. Через секунду из них начали вылетать заклинания, окрашенные непременно в черный цвет. Поскольку получать проклятием в лицо я не собирался, пришлось создавать многослойную защиту. Зная излюбленную тактику Чернова, я создал несколько барьеров специально под него. И теперь посмотрим, как они себя покажут. Мои барьеры с честью выдержали напор заклинаний. Творчески переработанные щиты оказались весьма эффективны против тандемных плюх Чернова. Отлично, защита есть, теперь пора бы и самому атаковать. Следующим своим шагом я решил использовать заклинание из раздела времени. Оно состояло из двух частей. Первая стандартно ускоряла меня, вторая была как дебаф, замедляющий всех вокруг. И чем дольше это заклинание работает, тем больше эффект. Остановись мгновение, ты прекрасна. Вечный момент, магия времени, утвердительно сказал Чернов, забрасывая меня заклинаниями. Он по-прежнему был достаточно спокоен, хотя он еще не прочувствовал до конца, в какую ловушку попал. Интересное заклинание, отдаю тебе должное, ты весьма неплох, как для мальчишки, но скоро ты встретишься с Захаром и Анной. Я говорю Богу смерти, не сегодня. Я был в прекрасном расположении духа, кровь, как и сила буквально кипят внутри меня. Прямо сейчас я уничтожу человека, что ненавистен мне, а за этим измерением меня ждут самые лучшие девушки этого мира. Что еще можно желать? Мы еще посмотрим, кто кого. Я стал создавать различные магические круги, пытаясь прощупать оборону Чернова. Но что бы я ни применил, его защита была монолитна. Увы, до того как яд полноценно подействует, я не смогу его победить. Это же понимал и он. Поэтому Чернов решил меня быстро задавить и найти противоядие. Воплощая чудовищные по силе заклинания с возмутительной легкостью, он заставил меня перейти полностью в оборону. Его тандемная магия весьма напрягала мои щиты, хоть и не могла пробить их. Чернов в основном использовал различные стихийные заклинания, но периодически добавлял различные энергетические конструкты и даже некоторую экзотику. Но тут уже я показал босса качалки, сводя на нет все его усилия, и заодно, внимательно наблюдая, как его тело и энергетика постепенно идет в разнос. Столь масштабная магия напрягала его тонкие тела, отчего яд начинал свое действие. Отлично, именно это я и ждал. Пора бы и самому засиять. Не желая показывать козыри в виде развеивания заклинаний раньше времени, я решил немного осадить противника. Я просто и без затей начал сдавливать Чернова пространством. Но за счет определенного уровня умений в этом виде магии, он смог сопротивляться попыткам превратить себя в лепешку. При этом он не переставал поливать меня заклинаниями, хоть и не так интенсивно, как до этого. Так мы и застыли в шатком равновесии, пока Чернов не решил перейти на новый уровень мощи. Он по-прежнему не использовал больше половины своей полной силы, пытаясь как-то побороть яд, но даже так мне начало становиться тяжеловато. Так же эффективно защищаться и нападать уже не получалось. Между тем я чувствовал, как эмоции все сильнее захватывает меня. Чернов был чрезвычайно сильным противником, и поединок с ним, как и свершение мести, доставит мне море удовольствия. Обновив барьеры, я зарядил несколько сера, сразу же выпуская их по противнику. Чернов заблокировал их и послал в ответ вал темного пламени, осевшие на моем щите, постепенно истощая его. Пришлось развеять защиту и воссоздать ее заново, заодно искажая пространство вокруг меня. Теперь все заклинания Чернова перестали попадать в меня. Получив передышку, я стал использовать магию разрушения в различных конструктах, пытаясь задеть ублюдка. Это заставило его сильнее сосредоточиться на обороне, давая мне больший простор для маневра. Я создал еще пару десятков магических кругов, использующих заклинание разрушения, и принялся без устали обстреливать Чернова. От такого напора его защита начала таять, и я увидел на его лице раздражение. Не ожидая такого давления от юнца, ему пришлось прикладывать все больше сил для нейтрализации моих заклинаний. Хах, это только начало. Это что, магия разрушения? Впервые с начала нашего боя он был удивлен. Именно. Весело воскликнул я, формируя новое серо. Ну как я тебе? Крут же, щенок. Мы с тобой на разных уровнях. Насмешливо ответил Чернов, защищаясь от потока агрессивной энергии. Тебе не победить меня в ближайшие годы. В тебе слишком много максимализма и поспешности. Ну, а это мы еще посмотрим. Закричал, прыгнув Санида ему за спину и замахиваясь ногой для удара по голове. Сдохни. Удар напитанной маной ноги, заодно окруженная искривленным пространством, был силен, но Чернов моментально развернулся и остановил меня правой рукой, схватившись за конечность как клещ. Левой рукой он, указывая мне на грудь, начал формировать заклинание, да так быстро, что я не успел его развеять. Это была проклятая молния, что через мгновение ударила в мой щит с силой бронепоезда, да так, что я даже потерялся на секунду. К счастью, барьер выдержал, плюс искажение пространства смогло отвести часть урона. Но даже так, я отлетел метров на 70, что дало мне время переместиться подальше от этого места. Сразу после моего бегства, Чернов накрыл все вокруг взрывами чудовищной силы. Хорошо, хоть моей скорости хватило, чтобы уйти от этого буйства пламени. Полностью придя в себя от той плюхи, я решил поменять тактику. Перемещаясь вокруг Чернова, без всякой системы я начал обстреливать его различной магией, не давая ему эффективно противостоять мне. Он тоже не сидел без дела, используя магию в чудовищных масштабах. Насколько я знаю, его силы хватило бы для уничтожения территории равной площади Московской области в одиночку. И он еще не самый сильный из круга. Но я достаточно ослабил его, и сейчас Чернов гораздо слабее. Периодически, даже с такой тактикой, мне приходилось принимать на щиты его заклинания. Но я видел, что яд постепенно подтачивает его здоровье. Это вкупе с все большим воздействием вечного момента замедляло его, и уже через минуту я стал уклоняться от всей летящей магии. «Что такое, Чернов? Ты стал медленнее двигаться?» — азартно спросил этого урода, снуя вокруг него. Но Чернов лишь недовольно скривил рожу и усилил напор. «Какой же ты скучный! Мы же занимаемся самым мужским занятием, кроме гачимучи, боем на смерть, а у тебя как будто запор. Уж не знаю, что это за гачимучи такое, но такое варварство как бой не приносит мне удовольствия. Может потому, что у меня никогда не было достойных противников?» — раздраженно ответил Чернов, стреляя по площадям и периодически задевая меня. «Хей, а как же я?» — обиженно воскликнул я, запуская ему в спину сера. «Пусть он и защитился от этой плюхи, но уже не так легко, как раньше. Ты всего лишь сопляк, который сегодня умрет и перестанет быть занозой задницы», — сказал этот мудила, уйдя в глухую оборону для лечения. «Хах, посмотрим, как у него получится. Как-то ты хреново выглядишь. С тобой все в порядке? Может, прервем наш бой?» — с издевкой спросил Чернова, искажая вокруг него пространство. «Я тебя и так убью. На мелкого отброса вроде тебя мне сил хватит», — презрительно усмехнувшись, ответил Чернов. Он смог еще немного отсрочить свою смерть лечением, одновременно с этим взяв пространство под свой контроль, пусть и в совсем небольшой области. «Хех, ну посмотрим». Высвободив все свои резервы, Чернов начал создавать несколько магических кругов из магии иллюзий. Я знал и об этой стороне его таланта, поэтому не удивился. В ответ я стал готовиться к разрезанию пространства вместе с ним. В итоге магия Чернова создала 5 двойников, наподобие теневых клонов из Наруто. И сравнение было не случайным. С помощью решателя уравнений, я внимательно рассмотрел создание этого заклинания и структуру клонов. Без такого инструмента у меня не получилось бы понять, где настоящий, поскольку он сразу же использовал маскировочную магию и поменялся местами с двойниками. Весьма занятный трюк. Прикольно. И что теперь? Умри и закройся, наконец. И каждый из 6 черновых выстрелил в меня градом заклинаний. Твою мать, вот же массарыч. Я принялся носиться как угорелый, стараясь не попасть под 1000 заклинаний. В этом мне помогала возросшая скорость и замедление Чернова от вечного момента. Но и терпеть это я больше не собирался. «А как тебе такое?» — подгадав момент между выстрелами, я сосредоточил всю мощь измерения и ударил рассечением пространства по Чернову. «Ха, вот же мелкий выродок». Этим ударом я смог подавить управляемое им пространство, частично обойти защиту и ранить его. Заодно я развеял 2 клона. «Хах, первая кровь моя. Тебе уже пора на покой, Колян. Отлично». Я аж воспылал. «Ха-ха, не зазнавайся, сволочь». Вместе с этим 3 его клона продолжили обстреливать меня, усилив напор еще больше. Хотя куда уж больше-то. Сам же Чернов готовил какую-то жутко сильную магию. Пламя в ритры. Бесполезно. Я сосредоточился на этом заклинании и разрушил его сразу же после того, как Чернов выпустил это пламя в меня. Жаль, подчинить его сейчас у меня не вышло бы. Слишком он силен и умел. «Это совершенно бесполезно, придурок. Че, что это было? Как?» — ошарашенно спросил Чернов. Даже его клоны остановились. Я же в этот момент стал создавать заклинание клонов, подсмотренное у этого мудилы. Очень просто. Я гений, что пронзит своим буром небеса. При этом я стал в вызывающую Джоджа позу, показывая, каким именно буром стану пронзать небеса и не только. Неужели ты думаешь, что какое-то жалкое заклинание не покорится моей воле? Тогда ты еще больший дурак, чем я думал. Я понял, ты владеешь развеиванием магии, как у Страды. Да и плевать, я просто использую столько заклинаний, что ты не сможешь их все разрушить. Начал готовить он тысячи магических кругов, но тут я создал двух своих клонов его же заклинанием. Что, а прикольная штука, мне нравится. Клоны управлялись напрямую мной, это создавало определенные трудности, поскольку думать сразу за троих непривычно и тяжеловато, но и давало определенную гибкость. Возможно, в будущем я смогу сделать их автономными, а сейчас они помогут мне завалить Чернова. Пожалуй, на тебе и испробую. А теперь музыку, пожалуйста. Что? Ослепляет яркий свет. От него спасения нет. Словно приговор застыло время. Пылают жаром небеса. Но я не чувствую тепла. В душе моей лишь трепет и сомнения. Поскольку я управлял этим измерением, проигрывать здесь музыку было довольно просто. Да и под металл все становится круче. Особенно смертельный бой. Нет границ, за которые мы не зашли бы. Нам все подвластно. Нет вершин, что мы не покорили. В этот момент мои копии начали перестрелку с конструктами Чернова. Пусть он и удивился после воссоздания его заклинания, но ненадолго. Мы с клонами начали мансовать вокруг Черновых. Пока мои конструкты оттягивали внимание его двойников, я сосредоточился на главгоде. Что же нас там ждет? Пропасть или взлет? Когда догорит последний мост? Сила или страх? Солнце или мрак? Небо, дай нам верный знак. Так ты знаешь, где настоящий. Ну и проблемный же ты тип. Ну, ничего, твои подружки сполна отплатят за все, с мерзкой ухмылкой сказал этот вык. Не выйдет, кусок ты дерьма. Я не позволю ему тронуть еще и девочек. Мы еще верим в сказочный край, в наш потерянный рай. Пожалуй, пора применить тяжелую артиллерию. Пока мои копии разменивались жизнями с клонами Чернова, я начал подготовку. Максимально исказив пространство вокруг себя, начал готовить заклинание. Чернов в ответ начал создавать уже виденную мной черную молнию. Его же копии в количестве двух штук начали поливать меня сотнями заклинаний, в надежде сбить каст. Но у них ничего не вышло. Жизнь подводит свой итог. Кто не извлечет урок, будет обречен на повторение. Новый день, новый шаг. Разгорается азарт. Мы идем вперед без сожаления. Покой – это ложь. Есть только страсть. Инфинит и Драгон Слайер. Луч черно-красной энергии полетел в Чернова. И на фоне моего заклинания, молния противника смотрелась жалко. Какое-то время он сопротивлялся, вливая в свой конструкт океаны маны. Но это не продолжилось долго. В итоге, я смотрел, как магия разрушения с силой офис поглотила его тело полностью вместе с клонами. А хороший взрыв получился. Мне нравится. Эй, Чернов, ты там жив еще? Насмешливо прокричал я. Я не обманывался, что даже такое сможет его убить. Вместо этого, я потихоньку раскочегаривал силу границы, потому что после такой плюхи Чернов будет бить всерьез. Я думаю, что даже после ослабления в этом измерении, ему бы хватило силушки магической для уничтожения территории равной половине Московской области, а то и больше. Для человека без Лангина это очень круто. Хотя, как я понял, Чернов не акцентировался на разрушительном потенциале. Он был очень хорош в дуэлях, за счет проклятий. Причем, этот ублюдок еще весьма молод. 35 лет для магов это совсем ерунда. Ха-ха, вот же, сколько же у тебя необычных трюков в рукаве, даже немного восхищенно спросил Чернов, и сразу же продолжил уже злым тоном. Теперь я понимаю, почему ты решил, что сможешь меня победить, вот только даже этой силы тебе не хватит. Он был обожжен во множестве мест, от рубашки ничего не осталось, только штаны цензуры все еще были целы. Прическа тоже пострадала, но все равно, противник выглядел достаточно неплохо, для получившего такую плюху в упор. В который раз, Колька, мать его, доказал, что слабаков в круг не берут. При этом он далеко не самый сильный из них. Да, прямо-таки и не хватит. Ха-ха-ха, по тебе это хорошо видно. Он собирался вновь использовать какую-то гадость, поэтому я приготовился к контратаке. Пусть это и была сильная атака, я заблокировал ее своей магией. А как тебе такое, сопляк? Предвкушающе закричал Чернов. Пхети михасцами то аньент, ях, пхис из вхат натуре планет. В этот раз он создал тысячи кругов, заполнив ими все вокруг. Вот же ублюдок, такой напор я уже не вытанчу, поэтому придется использовать управление границами. Используя решатель уравнения, я приметил все слабые точки и начал ломать их границу. Бесполезно, бесполезно, бесполезно, бесполезно, бесполезно. Being transcribed by Starving Best, Liking for its daily fast, A predator on the verge of death, Slacito its last breath, Getting Slacito its last breath, Rules of Nature. Он учел мою возможность развеивать заклинания, поэтому и использовал более слабую магию, но в большем количестве. Надо сказать, это был правильный подход. Вот только Чернов не знал, что я могу еще и так. Антхи Рунхенхе Сун Цамесуп, Витххи Рливисонхе Лине, Оливе, Форовхиле, Ночойце. Ахахаха, прямо здесь и сейчас, все, что я чувствую, это наслаждение от битвы и моей будущей мести. Между небом и землей, лишь я один достойнейший. Я встал, раскинув руки в стороны и задрав голову вверх от переполняющих меня эмоций. Да я смог выйти на новый уровень. Я смог разрушить столько заклинаний одновременно. Как же это круто. Но это только начало. Весь мир увидит мою силу. Ахахахаха. Готтафалавтхе лавсовтхе вилд. Оливе. Витхтхе рливисонтхе лине. Ночойце. Аутхере анлытхе стронг сурвиве. Ты. Это просто. Пребывая в шоке, стал говорить Чернов. Но через пару секунд он вновь вернул себе самообладание. Ну, какой же непробиваемый тип. Аж бесит. Кхе-кхе. Дерьмо. Еще и этот яд. Что же, похоже, у меня нет выбора. Такого доставучего ублюдка, как ты, нужно убить с гарантией, иначе будет слишком поздно. Ха-ха-ха. Хрена, с два у тебя выйдет. Я сегодня не собираюсь умирать, как и я. Знаешь, пожалуй, теперь я понял, оттерев кровь с губ, с кривой ухмылкой сказал Чернов. Я чувствую, как кипит моя кровь, и моя победа вместе с твоим убийством меня весьма порадует. У меня даже немного дурман отпустил мозг от такого. Ну, надо же, любовь к битвам передается воздушно-капельным путем, что ли? Хех, занятно. Но как говорится, остаться должен только один. В кои-то веки я согласен с тобой, мальчишка. Со свирепой ухмылкой Чернов начал готовиться к последнему удару. Финальный фестиваль, а меч холодной темной пустоты, а лезвие, что разрушит границы. Освободись от небесных оков, стань един с моей силой, стань един с моим телом. Дай мне пройти дорогой разрушения, сила, способная разбить даже души богов. Рагноблади. Рагноблади было вершиной моих изысканий на данный момент. Лезвие из воплощенной границы, тело меча представляло собой массу энергии бесконечности, а между ними была магия пространства, не давая соприкоснуться этим силам. Заклинание настолько мощное, что с его помощью можно разрезать что угодно, начиная материей и заканчивая разумом. Какие жуткие силы ты намешал, ты настоящий псих Волхов, прокричал Чернов, завершающий свое заклинание, представляющее собой комбинированный поток огня, воздуха и проклятия чудовищной мощи. В хате с Дони из Дони, сурвивет тосие анатхердай. Пхе Гами оф Лифе, Пхе Хунтиран, Пхе Агилипрей. Но я не стал отвечать Чернову, поскольку уже летел точно на него. Вот и все. Именно сейчас все и решится. Бесполезно, бесполезно, бесполезно, закричал я, разрубая клинком выпущенную в меня магию Чернова. Ха-ха-ха. Вот только и он не планировал сдаваться, отдавая всю свою ману в свое заклинание. Но гуарантия. Вхичов пхем вилл суццеет, стронкорвяк, рулесов натуре. Ра, еще чуть-чуть, ну же, рулесов натуре. Кхах, меня уделал сопляк, какой позор, проговорил неверующе, еще стоящий Чернов. Через секунду он как в аниме разъехался на две части и упал. Наконец-то, последнее заклинание выпило все мои силы, да еще и многократное использование концептуальных сил серьезно подкосило здоровье, хоть и не критично, спасибо тренировкам. Я, кряхтя как столетний дед, повернулся и подошел к Чернову, который еще был жив. «Зачем? Зачем ты все это затеял?» «Кхех, зачем?» Чернов повернул голову так, чтобы меня видеть. Пусть он и был смертельно ранен и уже не мог сопротивляться, чудовищно развитое тело с аурой поддерживали в нем остатки жизни. «Да потому, что вы мешали огромному числу разумных тхакха. Вы, Волховы, были слишком принципиальны и недоговороспособны. Ах, когда надо было закрыть глаза, вы лезли с шашкой наголо. Кхех, тфу. И настроили против себя очень многих уважаемых людей и нелюдей. А после вашего падения, немало вашей собственности оказалось в чужих руках. Хах, и никто не хотел, чтобы вы воскресли из пепла как фениксы и стали пытаться вернуть свое и отомстить. И ради этого дерьма, вы, Си, устроили такое. Будьте вы прокляты. Если бы не информация в голове Чернова, я бы тут же добил его. Все мои чувства требовали этого. Но вместо этого, я подошел к нему и схватил верхнюю половину тела за грудки. Заодно я использовал свою силу, удерживая его на границе между жизнью и смертью. Отвечай, кто? Кто еще был замешан? Кхе-кхе-кхе. Хорошо, я расскажу. Надеюсь, вы поубиваете друг друга. Кхе-кхе-кхе. Это были Молотов, Махарадзе, Штерн, Волгин и Хахустинов. Ублюдок, ты обладал такой силой и ни в чем не нуждался. Зачем ты творил все те ужасы? Это тебе эта старая выдра рассказала? Кхе-кхе-кхе. Потому, что тот, кто силенный, меняет мироздание под себя. Нет смысла обращать внимание на слабых. Не ты, так кто-то другой использует их. Кхах. Плюясь кровью, начал с жаром вещать Чернов. Случай твоей семьи показателен. Вы были слабы и вас уничтожили. Или ты идеалист, хах, который верит во вселенскую справедливость. Тогда ты еще больший дурак. Ха, да, я верю в справедливость. И если бы не ты, то со мной ничего бы не было. Затряс его в приступе ярости. Этот ублюдок еще будет меня учить. Не я, так другие. Кхех, желающих уничтожить вашу дурную семейку пруд пруди. С ухмылкой просипел Чернов. И ты считаешь, такая философия освобождает тебя от ответственности? Мне все сложнее было удерживать его живым, но и просто так перестать подпитывать Чернова я не мог. Я хах говорю истину, мальчишка с идеализмом головного мозга. Лучше сними розовые очки, иначе потом будет больнее. Хах, если ты слаб, значит, будь кормом сильных, и твоя вера волхов не изменит этот мир. Все, что нам остается, это стать шестеренкой этой системы, хотим мы этого или нет, иначе нас просто переломает. Я решил не мучиться и поддаться, вот и все. Хах, хах, такая речь подкосила его оставшуюся жизнь еще сильнее. Значит, ты действительно был слаб. Я не собираюсь становиться мразью, хоть это и легче. Прощай, Николай Чернов, сказал я, отпуская его на сгущенное пространство, которое в этом измерении заменяет пол. После произошедшего, у меня не осталось сил даже на гнев. Ха-ха, прощай, Максим Волхов. Жаль, я не увижу, как этот мир обломает тебя. Ха-ха-ха, засмеялся Чернов, кашляя кровью. Так он и умер, как только я отменил силу границы с ухмылкой на лице. Я начал сворачивать измерение, на всякий случай, готовясь к бою. К счастью, Данилыч с девчатами вынесли прихвостни Чернова и напряженно ожидали моего появления, а вся четверка миньонов была мертва. Как только измерение развеялось, и я оказался около них, Валерий скоро кинулись ко мне. Дампир сразу же активировала сонм заклинаний жизни, залечивая последствия откатов. Также мне слегка досталось все-таки от заклинаний Чернова, но и это проблемой не стало. Ну, как ня, сложно было, с беспокойством спросила Кура, заодно помогая Валере в лечении. Да, не зря этот хер состоял в круге. Жутко силен был. Но вы победили, Максим Захарович, подошел Иван Данилович, и смогли отомстить за отца и мать. Месть священна, и таким образом вы поднимите свою репутацию среди старых родов. Особенно когда узнаю, кого вы убили. Ага, было бы неплохо, ответил я, садясь прямо на землю, поскольку сил уже не оставалось. Вы сами-то как? Его подручные были сильны, но мы их победили без особых проблем, ответила Валерия, потихоньку латающая меня. Если бы мы напали до тренировок со Змеем Горынычем, то было бы очень тяжко. Хорошо, я рад, что вы не пострадали. Пока меня лечили, я окинул окрестности. Вокруг были следы боя, но девочки и Иван Данилович постарались свести их к минимуму. Конечно, можно было не сдерживаться, но тогда можно было уничтожить улики. Пока я рассматривал виды вокруг, барьер вокруг поместья Чернова рассеялся, и к нам телепортировались Марья Марьевна, Горыныч и Вика с десятком неизвестных мне людей. Члены круга кивнули мне и сразу пошли в особняк с подчиненными, видимо, для поиска улик. Горничная же направилась к нам. «Вижу, вы справились, Максим Захарович», — с легкой улыбкой констатировала Вика. «Типа того. А что ты тут делаешь? Мне хотелось увидеть собственными глазами мертвого Чернова», — с хорошо сдерживаемой ненавистью ответила Вика, разглядывая труп. «Если бы знал ее меньше, точно не понял бы истинных чувств горничной за маской спокойствия». Насмотревшись, она повернула голову ко мне и продолжила, уже немного успокоившись. «Кстати, Максим Захарович, Вы не могли бы стать рядом с этим куском мяса? Зачем? Мне стало интересно, что она задумала, поэтому я решил выполнить ее просьбу. По лицам нашей компании я также понял, что они заинтересовались. Хочу написать картину и повешу ее в особняке на самом видном месте. Пусть все видят, что будет с врагами рода Волховых. Да, вот так, и голову наклоните, как будто рассматриваете его. Прищурьте, пожалуйста, глаза. Именно так. Хорошо, его лицо заодно видно. Вика закончила, внимательно окинув получившуюся композицию взглядом и, по-видимому, осталась довольна. И как ты назовешь эту картину? Порожденная карма. Под венцо пойдет, с ухмылкой ответил горничный. Ладненько, товарищи, пока я еще в кондиции, нам надо посмотреть, что нароют в доме Чернова. Угуня, выразила всеобщее мнение Кура. Подчиненные, как я понял, Марии Марьевны, рассматривали нашу компанию, но не препятствовали. Видимо, получили определенные указания. У некоторых на лицах и в эмоциях было уважение, у некоторых страх. Кто такой Чернов, среди них знали. И ко мне, как к его убийце, испытывали определенные чувства. Мы отправились в место, где была самая большая концентрация аур. Оказались мы в кабинете Чернова. Там уже активно проходил досмотр. Все документы тщательно читали, а зачарованные по самое не могу сейф пытались открыть. Ты вовремя, Максим. Поможешь открыть? Указала на ближайший сейф Марья Марьевна. Давайте посмотрим. Так, какое интересное зачарование, но не непробиваемое. Вуаля, проговорил я, одновременно развеивая магию. Так-так-так, директриса сразу же начала лично смотреть бумаги. При прочтении ее эмоции сменялись несколько раз, испытывая почти весь негативный спектр, от печали до ненависти. После быстрого просмотра, она отложила документы и подняла усталые глаза на меня. Что же, мы нашли, что искали. Теперь мои подчиненные займутся всем этим. Здесь в подвальных помещениях содержатся рабы. Поможешь взломать комплекс барьеров? Без проблем. Но только недолго, поскольку еще немного и наступит отходняк, ответил Марья Марьевне. Меня действительно уже начинало накрывать. Несколько минут продержусь, а после буду не сильнее младенца. Тогда не будем терять время. Михаил, вы пока разбирайтесь здесь, а мы двинемся вниз. Саша и Мария за мной. Как скажите, Марья Марьевна, кивнул ей один из мужчин. Мы же стали пробираться вниз. Всю прислугу подчиненные директрисы уже собрали в одной из комнат и собирали показания. Пройдя мимо них, мы оказались около хорошо замаскированного хода. Использовав решатель всех уравнений, я быстро разбил все барьерные чары. Поскольку водиться с ними не было желания и времени, мы увидели длинный проход вниз. Пройдя по нему, наша компания оказалась в огромном помещении под особняком. Весь зал был разделен на секции, в которых сидело множество разумных разных пола, возраста, расы и уровней сил. Все секции были закрыты барьерами, а узники были обессилены специальными чарами, высасывающими большую часть силы и не дающих использовать особые способности или СМ. У некоторых они, кстати, были. Как только мы зашли, большая часть узников, что были в сознании, обратили на нас внимание. Некоторые с интересом, но большинство со страхом и даже с откровенным ужасом. Видимо, решил, что мы покупатели или около того. Ну, нифига себе. Я был в шоке от размаха. Здесь, по моим скромным подсчетам, было не меньше 1500 разумных. Меня поддержали тихие ругательства, как моей компании, так и подчиненных Марьи Марьевны. А Чернов-то не мелочился. Да, размах его злодеяний еще предстоит узнать, но уже и сейчас понятно, что он просто колоссален, печально сказала Марья Марьевна. Так, что будем делать? Если мы всех освободим, то, как бы чего ни вышло, пожалуй, тогда сможешь подобрать ключ к этим чарам, я взломаю их и дам вам права администратора. Отлично, тогда действуй. Угу, промычал в ответ, уже ковыряясь в чарах. Надолго это меня не задержало, и через пару минут я полностью взломал все зачарования и передал контроль женщине. Сразу после этого я спросил ее обо всех, о ком упомянул Чернов перед смертью. Она быстро назвала, кто мог с ним сотрудничать, и передала ментальный пакет, в котором были основные сведения об этих типах. Также я попросил придержать документы на этих гавриков, поскольку хотел отомстить им для начала. Подумав, Марья Марьевна согласилась, и уже под конец разговора сообщила: «Максим, будь готов к встрече с членами круга. После произошедшего, нам с тобой устроит ту еще головомойку, но после таких найденных фактов, наказания не будет, хоть и пропесочит хорошенько. Поэтому, когда тебя вызовут, не волнуйся, правда на нашей стороне. Ну, хоть что-то хорошее, ответил женщине, устало проведя ладонями по лицу. Не переживай и поправляйся, мягко улыбнулась Марья Марьевна. Все будет хорошо. Сейчас ты сокрушил главного своего врага. Молотов и остальные уже не так опасны. Да и после того, как Круг узнает обо всех их делишках, тебе, можно сказать, выпишут негласную лицензию на их уничтожение. Хоть что-то. Спасибо вам огромное, сказал, поклонившись женщине. Если бы не вы, то мне не удалось бы все это провернуть. Не нужно благодарить, Максим. Я ведь тоже была заинтересована в смерти Чернова. Так, что и мне бы не удалось провернуть такое дело самой так просто. Другие варианты были намного сложнее. И, тем не менее, я вам очень благодарен. А теперь, вынужден вас покинуть, это я уже говорил через силу, поскольку воздействие стимулятора закончилось, и разогнанный организм напомнил о себе. Хорошо, этот стимулятор очень коварная вещь. Так, что приготовься к весьма неприятным последствиям, но не буду тебя больше задерживать. Разве что, женщина подошла ко мне и взмахом руки использовала интересное лечащее заклинание. Мне резко стало лучше, хоть и не до конца. Вот, это должно немного облегчить состояние и последующие симптомы. Думаю, остальное сможет сделать Валерий. До свидания, Максим. Встретимся на следующем совещании круга. Спасибо, действительно легче. До свидания, Марья Марьевна. Я поклонился женщине, после чего повернулся к своим. Иван Данилович, используете телепорт? Хорошо, ответил старик, используя заклинание. Пуф, наконец, то мы дома. Поскольку сил уже не осталось, девочки поддерживали меня с двух сторон. Так мы и встретили близнецов и Нину. Ну, как, все получилось? Воскликнула горничная, подскочив к нам. Да, Чернов мертв и Марья Марьевна занимается разбирательством. Отлично, молодцы, воскликнул Женька. Одной проблемой меньше, кивнул Петр. Угу, ладно, вы как хотите, а я на боковую. Пошли, Максня, потянула меня в спальню Черничка. Отдыхайте, Максим Захарович, с участием сказала Нина. Так меня и потащили в спальню. Там девчата помогли раздеться и уложили на кроватку. Еще и заботливо укрыли. Хех, осталось только колыбельную попросить или сказку почитать, еле ворочая языком, сказал Курас Валерий. Спасибо вам. Ни за что, ня. Поправляйся скорее, ответила Курака, и Валерий одобрительно кивнула. Да куда ж я денусь? Все, спокойной ночки, девоньки, уже закрыв глаза, пожелал им я. Спокойной ночи, донесся до меня голос Валерия. Парадисе, Витхинтемпт, Амельченко, великая и ужасная рулесов натуре. Глава 5. Последствия. Глава 5. Последствия. Спал я весьма хреново. Снилась какая-то психоделическая ерунда, от которой я периодически просыпался, засыпал снова и опять видел всякую ерунду. В итоге я встал утром совершенно разбитый. Но самым неприятным было другое. Проснулся я не в своей спальне, а на нашем полигоне, с заблокированными способностями, окруженный барьером. Это что еще за номер? По другую сторону барьера стояли Курака с Валерией и смотрели на меня весьма печальными взглядами. Не понимая, что происходит, будучи в одних трусах, я увидел выведенные магической краской на большей части тела руны. Именно они и блокировали мою силу. Причем весьма качественно. Даже до границы и бесконечности я не мог дотянуться. Встав с кровати и размявшись, я скривился от боли в теле. Видимо, Валерии не удалось смягчить все последствия боя. После чего повернулся к внимательно смотрящим на меня девчатам и задал им вопрос. Валерий, Кура, что происходит? Вы, что решили смену ролей устроить? Если на то пошло, я сейчас не в кондиции, с иронией спросил у девчат. Однако я понимал, что истинная цель таких мер заключалась в другом. И непонимание ситуации вылилось в данный вопрос. Максим, давай подождем Змея Горыныча. Хорошо, умоляюще попросила Валерий. Он тебе все расскажет. Мне это не нравится, но ладно. Выбора у меня все равно нет, поскольку, зная девчат, я видел, что они настроены решительно. Я сел на кровать, девушки на стулья, и мы принялись ждать дракона. Кура послала ему сообщение, так, что ждать пришлось недолго. Он быстрым ходом подошел к барьеру и уставился на меня. Как себя чувствуешь, пацан? Так себе. Без всего этого было бы лучше, ответил я, указывая на барьеры и знаки на теле. По-другому нельзя. Очень скоро тебя догонит побочки от кипящей крови. И для всех будет лучше, если ты в это время будешь без сил. Ни себе, ни близким не навредишь. С чего бы мне это делать? С подозрением спросил Горыныча. Ломка, во время которой ты захочешь еще одну дозу. А этого нельзя допускать, иначе зависимость станет многократно сильнее, и избавиться от нее будет чрезвычайно сложно», — мрачно ответил дракон. «Но я же принял эту штуку один раз. Неужели все так серьезно? Может, он сгущает краски?» «Именно, что серьезно. Посидишь несколько дней под замком, ничего с тобой не случится. Округ как раз разберется с делишками Чернова. Надеюсь, вы знаете, что делать», — скептически ответил Змею Горынычу. «Хм, странно, что-то стал мерзнуть. Кстати, а почему вы мне одежды не оставили? А то как-то холодно сегодня». «Холодно, сейчас вообще-то тепло», — нахмуренно ответил дракон, после чего переглянулся с девчатами. «Это у тебя, малец, уже началась ломка. Сейчас ты испытаешь много новых, дивных ощущений. Хотя, может быть, тебе понравится, если я правильно понял ту, черненькую, хех, Вика, мать твою за ногу», — прошипел я сквозь зубы. «Я ее придушу, ей это скорее понравится, ня», — вставила свое веское слово Курока. «Но от этого желание не пропадает», — устало ответил ей. «Мне становилось все холоднее и, увидев, как я растираю конечности, Валерия телепортировала мне штаны и свитер, которые я с благодарностью надел. А не слишком ли рано начинается ломка?» «Не особо. Это же не какая-то тривиальная дурь, а очень серьезная штука. Так, что я на твоем месте начал бы морально готовиться. Я вам уже говорил, что вы прекрасно умеете мотивировать», — спросил этого чешуйчатого тролля. «Ага», — довольно ответил Горыныч. Устало вздохнув, я лег на кровать, пытаясь заснуть. Увы, сон никак не шел. Вместо этого я начал чувствовать ломоту во всем теле и головную боль. Тело уже начало знобить, а к горлу подкатывала тошнота. Симптомы напоминали заболевание гриппом, усиленным в несколько раз. И это с моим-то укрепленным телом. Так и не заснув примерно в течение часа, я попробовал сесть на кровати. С большим трудом у меня это получилось. Трясясь всем телом, я попробовал протереть слезящиеся глаза, чтобы хоть что-то видеть. «Эй, Максим, гляди, что у меня есть». Горынов достал из кармана шприц с содержимым знакомого цвета. «Почему-то я уверен, что это еще одна доза кипящей крови. Не хочешь ширнуться, учитель, зачем вы это делаете?» — возмущенно воскликнула Валерия. При этом она резко встала со стула и нависла над сидящим драконом. «Ему и так тяжело, а вы?» «Именно, что это за ерунда?» — присоединилась к ней Курока. «Потому, что он должен доказать, что имеет не только силу, но и волю». Теперь уже дракон повысил голос. «Именно его решением было принять стимулятор. Пусть несет ответственность. Сядьте и наблюдайте. Это и для вас урок. Это неправильно», — упорствовала Дампир. «А в мире вообще мало правильного», — резко ответил девушке Горыныч, после чего повернулся ко мне. «Так, что, Макс, не хочешь принять? Сразу станет легче, плюс ты еще и силу получишь. Ненадолго, правда, но все же. Идите вы с такими предложениями в зал, Змей Горыныч. Я, мать вашу, не хрен с горы, а Максим Волхов. И я еще всем вам покажу силу людей, тысячелетние монстры, мать вашу», — закричал на это ящерицу я. «Хах, ну глядишь, может и будет толк», — совершенно не обидевшись на мои слова, сказал дракон. «Но сказать легче, чем сделать». Этот гад демонстративно положил шприц на пол около барьера, и уже это поколебало мою уверенность, что я больше никогда не приму подобную дрянь. У меня перед глазами появился чертик, как их показывают в фильмах и мультах, который уговаривает сделать что-то плохое. Мол, от одного раза ничего не будет, а мучение закончится. С противоположной стороны появился мини-ангел, что как-то неубедительно пытался замотивировать меня не колоть новую дозу. При этом он голодным взглядом смотрел на шприц. Зарычав от всего происходящего, я схватился за голову и лег. Постепенно мое состояние все ухудшалось. Не знаю, сколько это продолжалось, поскольку по моим ощущениям, время тянулось как резина. К боли в костях прибавилась еще и мышечная боль, вся одежда по ощущениям промокла от пота. Нос забили сопли, отчего я им не мог нормально дышать. Конечности дрожали со страшной силой. Желая хоть как-то отвлечься, я стал наблюдать за девчатами. Даже в таком хреновом состоянии я видел, как им больно за меня. Они уже чуть не плакали, но при этом не уходили. Зараза, так не хотелось причинять им боль, да только сейчас я был абсолютно бессилен. И хоть как-то занять мысли было очень тяжело. Хоть как-то отвлечься от страданий плоти не удавалось, поскольку разум и энергетику тоже трясло от желания принять новую дозу. Но кое-как, когда уже совсем не было сил, у меня получилось заснуть. Сон был беспокойным и совершенно психоделический. Хорошо, хоть я его толком не запомнил. только необъятную пустоту, многомерные измерения и прочие мозговыносящие вещи. Плюс даже во сне я чувствовал отголоски ломки, что также не дало нормально отдохнуть. В итоге это было сущее мучение. Совершенно разбитый, кряхтя сел и увидев кемарящих девчат, они, что вообще не уходили, еле-еле справил нужду в установленного белого друга. Через некоторое время я увидел поднос с едой на подставке и решил поесть. Хоть аппетита совсем не было, организму нужны были силы, поэтому начал кое-как трясущимися руками поглощать пищу. Я совершенно не ощущал вкуса мяса с овощами, тело било судорогами, а мысли все время норовили улететь в направлении новой дозы. Еду едва удавалось удержать в желудке, а не выплюнуть на пол. Было сложно, но у меня кое-как получилось закончить это мучение. Девчата же проснулись еще в начале моей трапезы, от звуков, издаваемых постоянно бьющейся вилкой об тарелку. Некоторое время после сна мне было слегка легче, но это не длилось долго. С каждым часом мне становилось все хуже. Девочки пытались отвлечь меня разговорами. И действительно, слушая их речь, мне становилось слегка получше. Но это не могло продолжаться долго. Валерия пыталась облегчить мои муки, но полностью симптомы снять не выходило. Обычные заклинания, помогающие при ломке, и такие, оказывается, есть, хотя неудивительно, действовали слабо, поскольку вместо бензина в меня залили концентрированное ракетное топливо и приправили обогащенным ураном в придачу, по приведенной аналогии вновь пришедшего Горыныча. Возможно, мог бы помочь врубленный на полную мощь грааль, но тут уже я запретил Валерии об этом даже думать. Тут еще дело в воздействии на разум с энергетикой, и это было намного разрушительнее, чем последствия от обычной дури. «Тебе нужны не только лекари тела с аурой, но и менталисты», — принялся компостировать мой едва соображающий мозг ящер-переросток. «И я сомневаюсь, что ты допустишь в свои мозги постороннего. Или я не прав?» «Ты правы», — простучав зубами, ответил я Горынычу. «Действительно, сейчас я буду беззащитен, и кто знает, что увидел менталист в моей голове. Переиначивая одну поговорку, скажу: терпи, маг, одним из круга будешь». Я много чего хотел ему сказать, и не все слова были цензурными, поэтому решил промолчать. К тому же, незабываемые впечатления, такие как перемалываемые будто в мясорубке кости и мышцы, также не способствовали желанию разговаривать. Настроение скакало от беспричинного страха до желания кого-нибудь избить. Все это приправляли судороги во всем теле. Девчата и периодически приходящие слуги рода пытались со мной поговорить, но мне было совершенно не до них. «Эй, Максим, ты там как, еще соображаешь?» Сквозь муть в голове я услышал издевательский голос Горыныча. «Всех этих мучений можно избежать. Просто прими новую дозу и все. Спасибо за такое охипе предложение, но я пас». Простучав зубами, с трудом ответил дракону: «Да ладно тебе. Зачем заниматься этим мазохизмом? А нахрена было зе запирать меня?» Поменял свое мнение, с кем не бывает. «Так, что, всего один укольчик и тебе станет настолько хорошо, что на своих подружек больше и не посмотришь?» — продолжил искушать этот гад. «Я слышала, что драконий хвост, испеченный на углях, обладает непередаваемым вкусом. Как только Макс выйдет отсюда, я предложу ему поохотиться на одного такого ящера». Громким шепотом, так, что даже я, полуглухой от ломки, услышал, предложила курака Валерия. «Хех, ну-ну», — насмешливо сказал дракон. «Я отказываюсь. Идите-ка вы в зе задницу со своими предложениями». Собрав последние силы, ответил этому хрену с горы: «Сопляк, ну, ничего, посмотрим, как ты дальше запоешь». Насмешливо оскалившись, ответил змей Горыныч: «Я же, истратив силы, на последнем издыхании лег на кровати и забылся беспокойным сном. Снова полная чушь вместо снов и отсутствие отдыха после пробуждения. К счастью, меня немного отпустило, что позволило запихнуть в себя еду и справить нужду. Вот только, через некоторое время, как будто желая отыграться, ломка началась с новой силой. Некоторое время я едва соображал, содрогаясь в конвульсиях. Пришел в себя только стоя на коленях, уткнувшись головой в барьер, над тем местом, где лежал шприц с кипящей кровью. Подняв голову, заметил внимательно смотрящих на меня близких. Причем сейчас присутствовали сразу все. У всех на лице я видел неподдельную скорбь, даже у обычно спокойного Ивана Данилыча. Это настолько поразило меня, что на секунду я даже смог превозмочь муть в голове и немного прийти в себя. «Массарыкш, я не какой-то слабак, и мне хватит воли не стать наркоманом, живущим ради дозы». Уткнувшись лбом в пол, Я закричал, насколько хватило сил. Я вложил в этот крик всю боль и эмоции, а после начал бить кулаком по барьеру, желая хоть как-то отвлечься. Разбив его до крови, принялся бить вторым, а потом и головой. Когда силы окончательно покинули меня, я повернулся к покрытому кровавыми разводами барьеру спиной и откинулся на него, сползая на пол. Так я и заснул, потому что измученный организм уже не мог поддерживать меня в сознании. Во время сна я слышал чьи-то беспокойные разговоры, но никак не мог разобрать, о чем была речь. Следующие пару дней, как я узнал позже, слились для меня в один поток. Непрекращающиеся галлюцинации, судороги, озноб и боль в каждой клетке тела чуть не свели меня с ума. Не знаю, как у меня получилось удержаться и не вколоть весь шприц, который положили на расстоянии вытянутой руки. Может, осознание того, что я не могу бросить близких на произвол судьбы. Но как бы то ни было, эта пытка прекратилась. Всего 5 дней, которые превратились для меня в целую вечность. Когда я выходил из своей так называемой камеры строгого режима, меня пришли увидеть все близкие. Каждый заключил меня в объятия, даже Букамаки. Девочки заодно немного поплакали на радостях и экспрессивно выразили все, что они обо мне думают. Тут уже я стоял, виновато склонив голову, поскольку они были правы по всем фронтам. В это же время с меня сняли магическую блокировку. Ох, какое же это непередаваемое чувство, когда твоя сила возвращается. После этого ко мне подошел стоящий в стороне Змей Горыныч. Молодец, смог таки удержаться от соблазна, слегка уважительно сказал дракон, а после протянул руку ко мне, на которой лежал злополучный шприц. Но предложение получить укольчик еще в силе. «Змей Горыныч!» — закричали Валерий, Кура и Нина. Все остальные присутствующие также посмотрели на дракона убийственными взглядами. «Спасибо, но нет», — с некоторым трудом отвел взгляд от стимулятора. «Ну как хочешь, но шприц возьми. Пусть будет тебе напоминанием о том, что у любого действия есть определенные последствия. Уж будьте уверены, не забуду», — мрачно ответил ему, помещая шприц в пространственный карман. «И да, у меня есть к вам одно незаконченное дело». «И какое же?» — с интересом спросил дракон, склонив голову на бок. «Стисни зубы», — сказал я, после чего ударил его по лицу кулаком, накачанным силой бесконечности. Эффект вышел на загляденье. Дракона от такого откинуло метров на 20 и вывернуло челюсть заодно. Я же, пытаясь отдышаться, закричал: «Это тебе хах за все приколы». «Какого хах хрена? Надо было чуть ли не в руки давать хах мне этот стимулятор». «Ха, неплохой удар, мальчишка», — констатировал Горыныч, вправляя челюсти, подходя ближе. «Успокоился? Готов меня слушать?» «Готов», — процедил в ответ ему, разминая отбитый кулак. «Я должен был проверить тебя, понять, можно ли на тебя положиться в непростых ситуациях. Ты убил члена круга, и не самого слабого. Этим ты к себе притянешь много внимания, как положительного, так и отрицательного, и второго больше, поскольку сейчас по всей нашей территории идут массовые чистки вскрывшейся сети всякого отребья, и все потерявшие в результате этого деньги и власть захотят найти козла отпущения. А мы же с Марьей хотим сделать тебя в перспективе одним из совета круга. Мы тут не в бирюльке играем, знаешь ли, и естественно нам нужен надежный союзник, а не наркоман». «Ха-ха, меня и вот так сразу и в круг?» — неверующе спросил его. Все присутствующие стали внимательно прислушиваться. «Я же совсем молод, не имею серьезных связей, да и вообще, ты уже сейчас весьма силен», — перебил меня, начав объяснять Горыныч, — «а через полгодика станешь сильнее трети нынешних представителей круга. Правда, до остальной части, в которую входим и мы с Маривной, тебе будет далеко. Она, кстати, внимательно наблюдала за тобой в течение года в своей школе и осталась довольно увиденным. Таким как Чернов ты вряд ли станешь. Со связями тоже все нормально. У тебя есть подвязки с йокаями, как минимум с одним кланом демонов. А сестра Люцифера весьма тепло относится к тебе. В Корее тоже отметился. И не забывай особое благоволение славянского пантеона богов твоему роду. Так, что по всей магической Руси, ты один из нескольких самых вероятных кандидатов на этот пост. По поводу возраста тоже ерунда. Чернов в 19 смог, а мой ученик точно не хуже. Или у тебя совсем нет желания и в этом его обойти? Хм, если смотреть на это с такой стороны, то это кажется возможным», — задумчиво ответил дракону. «Вообще, если так подумать, то это весьма заманчивая перспектива. Это бы открыло гигантские перспективы. Но не слишком ли рано? Может, меня к смерти приговорят за убийство Чернова? Да ты успокойся. Со знакомой интонацией, делая акцент на последнем слове, ответил Горыныч. Где-то я уже это слышал. Нормально все будет. Никто не будет убивать того, кто сделал нам такое одолжение. Да и количество членов круга надо увеличивать. Мы с Великой Отечественной не восстановились количественно. Плюс по всему миру начинается какая-то нездоровая движуха, а мы слишком замкнулись в себе. Да еще кто-то творит у нас под носом какую-то грязь. Часть похищенных разумных подчиненными Чернова уходили неизвестно куда, но по косвенным данным в лаборатории на нашей территории, и мы не знаем о них почти ничего, кроме подозрений в причастности демонов. Да еще и какой-то ублюдок из Совета Круга, видимо, крепко связан с Черной Розой. В общем, хоть мы и сильны в данный момент, но в последние лет 50 слишком расслабились. И это надо прекращать. Нам нужна свежая кровь прямо сейчас. И чем больше, тем лучше. А я же стал обдумывать его слова с точки зрения канона. Какая шла движуха, я понимал. Через примерно полтора года будет саммит трех фракций, а потом и мир между ними. Ах, какое блаженство знать, больше чем абсолютное большинство разумных. Воистину, информация – это сила. Занятно, поглаживая колючий подбородок, проговорил я. Хм, надо бы побриться. Ты что-то знаешь? Видимо, у меня на лице что-то отобразилось, раз дракон спросил. Да, у меня есть догадки по поводу лабораторий. В Японии мне встретился один монстр. Примите мои воспоминания. Дождавшись, пока змей Горыныч кивнет, отправил ему ментальный пакет и продолжил, когда он тщательно их изучил. Этот мутант упоминал одного серебряноволосого ублюдка, кажется. И серебряные волосы, насколько я знаю, есть в данный момент у малого числа демонов. А еще я узнал, что есть организация Клиппот, в которой верховодят демоны, угадайте, с каким цветом волос. И эта компашка те еще ублюдки. Это может быть натягиванием совы на глобус, задумчиво ответил дракон. Увидев мой удивленный взгляд, он сказал, ухмыльнувшись: «Чего таращишься? Думаешь, что я уже старый пень, такие выражения не для меня? Может, мне еще и по-старославянски говорить? Что же, до твоей информации, то мне интересно, откуда ты ее знаешь? Ладно, я сообщу ее нашим. Пусть у них голова болит, и обязательно упомяните меня». На такое дракон посмотрел меня с удивлением. «А что такого? Пусть все видят, какой я полезный. А уж как стану членом круга, так вообще задам жару. Этого-то я и опасаюсь. Ладно, без проблем. Обязательно упомяну тебя. А вы чего слушаете?» Обратился он к внимательно сгущающим девчатам и слугам рода. «Ваш господин пережил такое и небось хочет освежиться да поесть. А вы тут столпились». «Ой, точно!» — всплеснула руками Нина. «Простите, Максим Захарович. Я сейчас закончу готовить, а вы как раз успеете искупаться». «Так и поступлю», — согласился с горничной. «Все-таки после всех этих сумасшедших дней благоухал я отнюдь не розами». Пока я купался, Нинель уже подала на стол различные изыски, названия которых еще попробуй выговори. Поскольку последние дни я по минимуму, тело утробным рыком потребовало восстановить недополученные калории. В итоге, плюнув на весь этикет, я принялся сметать все, что плохо лежало. Что лежало хорошо, тоже сметал. Ах, какое блаженство, откинуться на стул, утолив голод такой вкуснятиной. Пока я сидел довольный как слон, Валерия еще раз проверила меня заклинаниями. Удостоверившись, что все нормально, она сразу успокоилась и устроилась справа от меня. «Максимня, что теперь будем делать?» — спросила Катя, присев около Валерии. «Отдохну и примусь за оставшихся уродов. Чернов мне сообщил фамилии главных участников заговора против нашего рода, а Марья Марьевна скинула мне кое-какую инфу про них. Кстати, насчет твоих дальнейших действий», — вмешался в разговор Горыныч. «Тебя хотят видеть оставшиеся члены круга. И чем быстрее, тем лучше. Поэтому, давай, денек отдохнешь, и завтра, после обеда, отправишься на встречу. Решим уже этот вопрос, наконец, а то нас с Марьей уже задолбали. Всю плешь проели, блин. А что от меня хотят-то?» — спросил я у скривившегося дракона. «Видимо, его и правда достали. Да посмотреть на тебя, да пообщаться. Саму ситуацию они знают, так что не бойся, последствий не будет. Может быть, даже обрыбится что-нибудь весомое», — сказал дракон, хитро сощурившись и двигая пальцами в характерном жесте. «Вашими молитвами». «Хорошо, я и сам хочу решить этот вопрос, тогда откланяюсь», — сказал Горыныч, встав. «У меня еще куча дел. Эх, подкинул ты нам работы, Макс, я бы с радостью лучше отдохнул у себя в горах. Ладно, давайте покеда, молодежь, встретимся завтра. До свидания, Змей Горыныч», — попрощалась Валерия. «До свидания, ня, до завтра, учитель», — сказал ему, и слегка поклонился. Махнув рукой, дракон развернулся к нам и пошел на выход. «Данилыч, присутствующий здесь, пошел его провожать. Я же быстро наколдовал на листке бумаги, который дала Нина, имена и фамилии лиц, названных Черновым. Дождавшись, пока старик вернется, обратился к нему. «Иван Данилович, возьмите, пожалуйста, этот список», — сказал, протягивая ему листок. Дождавшись, пока он его возьмет, продолжил. «Пусть Александр Сергеевич пробьет этих гавриков. Мне нужна информация, где, сколько и так далее. Марья Марьевна мне кое-что передала, но нужно побольше информации. Понимаете?» «Да, Максим Захарович», — сказал мужчина, внимательно читая написанное. «Видимо, ему было интересно, кто же повинен в смерти моих родителей. Сейчас передам ему. Кстати, а что там у нас с бизнесом? Как-то я запоздал и об этом вспомнил. Все неплохо. Сначала, как только прошел слух о смерти Чернова от ваших рук, к нам пришло множество разумных, пытаясь побыстрее закрыть сделки и прочее, боясь попасть под раздачу. Были и те, кто не согласился на новые совместные дела. Но когда от официальных представителей круга пришли известия об отсутствии претензий к роду Волховых, народ постепенно стал возвращаться. И сейчас появилось множество людей, что заключили с нами контракты. Также пришло множество писем от различных серьезных разумных. В основном это просьбы о встрече, по различным причинам. Так, что мы сейчас уже в плюсе. Неплохо. Надо будет посмотреть на эти письма после завтрашней встречи. Сегодня уже ничего не буду делать. Незачем откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня, наставительно сказал старик. Иван Данилович, ну, хоть сегодня, пожалуйста, не капайте на мозги, попросил его, скривившись при этом. Я сейчас могу только есть и спать, а вы хотите от меня умственной работы. Вы должны быть готовы в любой момент заниматься любым делом, неважно, в каком состоянии, иначе вы опозорите честь рода Волховых, произнес он какую-то азиатчину. Мне интересно, старик, это серьезно? Да-да, обязательно, но не сегодня.